Глава 4. «Получил?» — спросил Кэп, неторопливо потягивая какой-то напиток из стакана. «Получил?» — отвечаю, заглянув в сеть и увидев, что на мой счет только что поступила кругленькая сумма. Несокрушимые, наконец, закончили продажу корабля, на котором мы сюда прилетели, и разделили деньги на всех. Это оказалось той еще задачкой, успевшей знатно задолбать Кэпа, занимавшегося этим. Корабль относительно старый, и покупатели на него не выстраивались в очередь. А еще ведь нужно было не просто найти того, кто купит, но и за вменяемую цену, а не за копейки. К моему удивлению, мне выделили довольно большую долю, больше, чем кому-то еще. Объяснили это тем, что только благодаря мне они все еще живы и вообще заполучили этот корабль. Я не то чтобы был против, но удивление было, и немалое. Я-то думал, мне или вообще не переведут деньги, или же минимальную долю. А они? В итоге, у меня сейчас имеется неплохая такая сумма денег. Чипы из заначки капитана-работорговца я уже тоже обналичил, и там оказался очень неплохой запас. Явно капитан берег его на черный день. С ними никаких сложностей не возникло, все прошло просто и быстро. На то, чтобы купить все, что хочется, мне денег не хватит, но я больше и не нищий. По меркам обычных людей, как выяснил, теперь даже весьма богат. Если просто жить, не голодая и не бедствуя, но и ни на что слишком уж дорогое не тратится, то хватит лет на 5, а то и 10. «Что насчет моего предложения? Ты обдумал его?» — спросил Кэп, отвлекая меня от любования цифрой на моем счете. «Все же приятно, когда у тебя есть деньги. Даже одна сама эта мысль приятна». «Его предложение? С ним все непросто. Обдумать-то я обдумал, вот только решение принять до сих пор не смог. А предложил он мне, ни много ни мало, скинуться вместе со всеми остальными на новый корабль и войти в состав несокрушимых. Понятное дело, не как капитан, но и не как рядовой боец. Специалист по взлому сетей с очень широкими возможностями в рамках команды. Стану кем-то вроде Осары или Дока, только без каких-либо подчиненных. И с одной стороны, нафиг оно мне нужно? Я же собирался уйти в свободное плавание, а не дальше таскаться с несокрушимыми. Однако за эти дни, что мы торчим на станции, возникли кое-какие «но». И одно из них заключается в том, что, усердно роясь в сети, я толком ничего до сих пор не нашел. Пытался обнаружить своих старых знакомых или хотя бы их следы. Кое-что нашел. Не сказать, что совсем уж результатов в этом направлении нет. Только вот все, что я нашел, это признаки того, что ряд людей мертв. Кто-то ушел сам из жизни по каким-то причинам, кто-то умер от старости, несмотря на все, а кто-то погиб. И ни одного намека на то, что кто-то из них может быть все еще жив, не говоря про то, где их можно найти или как с ними связаться. Ладно, с этим быстро стало понятно, что поиски — процесс не быстрый и придется повозиться. Попытался связаться со слиянием. Оно же точно никуда не делось, в этом я уже убедился. И думаю, там должны меня помнить. Как минимум смогут снабдить нужной информацией, не говоря про какую-то более весомую помощь. Но не тут-то было. Все старые известные мне каналы связи больше не существуют. А новые... Мы с Эклейзом смогли найти только один — оставить запрос уведомления на вроде как официальном ресурсе слияния. И все. Когда ответят? Ответят ли вообще? Неизвестно. Других же способов связаться со скинами слияния — мы пока не нашли. Их хорошо отрезали от глобальной сети, сходу так и не выйдешь на них. Была мысль все же попытаться использовать для этой цели и скин в центре тестирования системы. Даже сходил туда еще раз. Но этот, очень осторожный скин, сказал, что ничем не может мне помочь и связи со слиянием у него нет. И даже если я очень попрошу, все равно нет. Слабо верится в это, скорее всего. Способ связаться с ними есть, но, возможно, не совсем безопасный для него. Однако Эклайс прощупал то место через сеть, и там все в самом деле капитально обложено и тщательно контролируется. Наверное, на станции это чуть ли не единственное место, защищенное в сети настолько хорошо, причем в обе стороны, и от вторжения извне, и изнутри. Других же полноценных эскинов тут нет. Поискал и сам, и спросил у эскина в центре тестирования. Центр тут такой единственный, как и эскин. Вот и получается, что я в некотором тупике. Никто меня с распростертыми объятиями не ждет. Вообще никто. Можно сказать, я попал в совершенно новый незнакомый мир, в котором у меня ничего нет. Ни каких-то особых возможностей, ни старых знакомых, способных мне помочь. Я старался добраться до цивилизации, а когда добрался... И что мне делать дальше? Бегать и кричать, что я тот самый Сергей Асов и что я вернулся? Смешно. Продолжать торчать на станции и проедать имеющиеся деньги? А сколько торчать? Куда-то полететь, купив билет на пассажирский корабль? А куда лететь? К тому же слиянию не получится. Пассажирских рейсов туда нет. Купить свой корабль? Звучит как хороший вариант, но, к сожалению, имеющихся у меня денег на это не хватит. Разве что на какую-то совсем уж рухлядь, которая не факт, что вообще долетит до нужного места. А после недавних приключений мне совсем не хочется так рисковать. Хватит с меня болтания посреди космоса без возможности спастись. Угнать корабль? Вариант вполне реальный, но есть некоторые моменты. Во-первых, это сразу будут проблемы с владельцами корабля. Я еще не очень ориентируюсь, что тут к чему, и могу по незнанию нарваться на кого-то не того с большими возможностями. Оно мне надо? Нет, и даже проверка через Эклайза не гарантирует, что владелец не обладает нужными связями. Проверить же его полностью я вряд ли смогу. Не те возможности у меня сейчас. Ну и во-вторых, скорее всего, я смогу угнать только что-то относительно простенькое. Нормальное же все с нормальной защитой. И не факт, что я успею ее вскрыть до того момента, как меня заметят. Поэтому это на самый крайний случай, если ничего другого не останется. Эклайз пока продолжает рыться в сети, упорно ища нужную мне информацию. Взялись и за закрытые ресурсы. Там, где защита попроще, нейросеть ее взламывает. Там же, где все серьезно, и времени взлом, скорее всего, займет немало, а этот ресурс нам предположительно может быть полезен, покупаем доступ, благо почти везде есть такая возможность, и цена зачастую вполне приемлемая. Но когда-нибудь мы доберемся до всех ресурсов. Просто, к примеру, взять ресурс каких-нибудь любителей котиков. Существуют и такие. На первый взгляд, там вряд ли есть что-то полезное для нас. Котики меня сейчас интересуют меньше всего, и маловероятно, что там обсуждают стаю и моих котяток. С другой стороны, под таким безобидным внешним видом может скрываться и что-то важное. Но возможности у нас сейчас сильно ограничены, так что приходится фильтровать то, за что беремся. Сколько времени уйдет, пока Эклайз сможет найти что-то нужное мне? Дни? Так я на станции уже 2 недели. Продажа корабля затянулась, и за это время поиски, не сказать, что сильно продвинулись вперед. Скорее всего, при текущей скорости речь идет про месяцы, если не годы. Мне же нужно чем-то заниматься в это время. Нет, вполне могу и просто переждать. Но я же от скуки взвою. И тут Кэп со своим предложением. Отказаться? Согласиться? Да, я буду снова с ними. Буду ограничен рамками несокрушимых. Но зато я теперь буду не один. У меня будут люди, которые смогут поддержать, если вдруг что. Причем не какие-то там случайные люди, а проверенные делом. И я буду не рядовым членом команды. Если понадобится, смогу, скорее всего, уговорить Кэпа слетать, куда мне нужно. Например, подбросить меня к слиянию или еще куда-то. Хотелось бы и к Земле слетать, самому посмотреть, что там и как. Но сейчас это территория слияния, и так просто туда не попасть. «Так что ты решил?» — спросил Кэп. Видимо, я слишком долго молчал, уйдя в свои мысли. «Я обдумал твое предложение. Последний раз взвешиваю все за и против. Я согласен». «Отлично!» — довольно произнес Кэп. «Кажется, еще немного, и он бы удовлетворенно потер руки. Подозрительно смотрю на него. Как-то слишком уж много радости». «Что?» — спросил он, заметив мой взгляд. «Нам давно был нужен свой спец по взлому, а ты, пусть и странный, у тебя хватает своих разных непонятных тайн, но спец-то неплохой, как мы уже могли убедиться. Лучше уж ты, чем искать кого-то со стороны». «И все согласны с этим?» «Все». Удивительное единодушие, хотя за эти недели, что я жил в блоке вместе с несокрушимыми, мы окончательно неплохо сошлись. Раньше на фрегате все были заняты своими делами, не было времени нормально пообщаться, а тут и время было, и возможность. Особенно сближали совместные ужины, которые Кэп устраивал, пусть и не каждый день, но часто. «Что дальше?» — спрашиваю мысленно, окончательно принимая то, что я снова с несокрушимыми, и в этот раз уже точно как полноценный член команды. Ну и то, что мои старые планы, которые строил, когда еще сюда летел, накрылись медным тазом. Что ж, бывает. Ничего такого уж страшного пока не произошло. А дальше у нас еще два дела. Каких? Спрашиваю, а то Кэп замолчал, то ли задумавшись, то ли нагоняя интриги. Нужно купить и довести до ума новый корабль и разобраться с долгами. Какими долгами? Подозрительно спрашиваю у него. «Пора закрыть раз и навсегда вопрос с Хайерзами, и в этом нам очень, кстати, будет твоя помощь». «Что вы хотите с ними сделать?» Спрашиваю, впрочем, догадываясь, каким будет ответ. Вариантов не так уж много. «Радикально решить эту проблему! Хватит с нас! И так все слишком далеко зашло и затянулось!» «Что от меня требуется?» «Найди их. Я точно знаю, что они еще где-то на станции, не покидали ее. Их корабль до сих пор в ангаре. Но где именно они находятся, этого уже не знаю. Мы пытались найти их своими силами, но пока неудачно. Думаю, у тебя получится лучше». «Только один корабль? А где остальные? Насколько помню, у них было побольше сил». «Судя по тому, что удалось узнать, нет больше остальных. Они куда-то влезли, не рассчитали свои силы и огребли по полной. Все, кто сейчас на станции, это все, что осталось от них. Разберемся с ними, и все. Хайерзов больше не будет. Ты найди их, а дальше мы уже сами. Если вдруг захочешь поучаствовать, будем только рады. Боец такого уровня нам не помешает. Я же правильно догадываюсь, что высокий уровень у тебя не только в ваших этих хакерских штучках?» В ответ неопределенно киваю. «Хорошо. Я постараюсь найти их. Сейчас этим займусь. Только у меня есть пара вопросов». «Какие?» «Первый. Что с администрацией станции? Как она смотрит на все это?» «Она смотрит на происходящее сквозь пальцы. Пока не задевают кого-то по-настоящему важного и не разносят саму станцию. Создадим много шума, тогда будут проблемы. Сделаем все тихо и не зацепим никого постороннего, и все будет нормально. А как она отнесется к тому, что я, возможно, немного похозяйничаю в сети станции?» Задаю новый вопрос. Логично предположить, что хозяева станции не обрадуются этому, но, как успел заметить, местами правила тут довольно странные. В сети же я ничего конкретного по этому поводу не нашел. На каждой станции и планете свои правила. Чаще всего там все же относительно безопасно. В принципе, как и тут, несмотря на все. Обычным гостям и жителям станции мало чего угрожает здесь. Если вдруг кто-то начнет буйствовать и мешать посетителям, то за них крепко возьмутся. Лучше тебе не оставлять следов. На какие-то мелочи, скорее всего, не обратят особого внимания. Но если влезешь во что-то важное... Понял. И второй вопрос. Что с новым кораблем? «Если я правильно понимаю, то денег у нас на него все равно не хватит. Вы же хотите взять что-то не меньше фрегата?» «Да, с деньгами некоторый напряг. Но мы распотрошим свои старые заначки, пустим в дело все. Должно хватить. И на корабль, и на его небольшой апгрейд, и на закупку самого необходимого снаряжения. Что-то у нас уже есть, но все равно придется докупать. Кстати, сколько ты сможешь вложить?» 100 тысяч». «Сто тысяч?» — удивленно переспросил Кэп. «Откуда столько?» «Да, 100 тысяч», — отвечаю ему. «Отдам 2/3 денег от тех, что у меня сейчас есть. У меня же останется еще 50 сотен. За продажу корабля мне перепало полсотни, и на банковских чипах капитана-работорговца была еще сотня. «Понял. Хорошо. Это даже очень хорошо», — задумчиво произнес Кэп. «Еще какие вопросы есть?» «Да, по поводу снаряжения. Я могу заглянуть в наши запасы? Особенно в то, что вывезли с ледяной планеты. Помнится мне, мы там прихватили немало высокоуровневого снаряжения». «Да, загляни. У нас еще остались комплекты. Продавать их пока не стали. Решили вначале разобраться со всем остальным. Но на многое не рассчитывай. Там все весьма скромно. Взять получилось мало чего. Сам прекрасно помнишь, в каких условиях все происходило». «А где оно?» «На складе. Координаты отправил тебе. Мы туда пока сгрузили все, что у нас было. Не в жилой же блок тащить». «Понял. На этом у меня, наверное, все. Тогда занимайся поисками Хайерзов. Как найдешь, сразу сообщи мне. Ну и загляни на склад, бери все, что тебе нужно. А свое старое снаряжение можешь оставить там». Допив свой напиток и кивнув мне на прощание, Кэп поднялся из-за столика и куда-то пошел. Я же остался сидеть, обдумывая, правильно ли все сделал. Или, может, все же не нужно было соглашаться на предложение Кэпа. Но все остальные варианты были, откровенно, такие себе. Возможности у меня сейчас сильно ограничены. Купить корабль и метнуться в любой уголок галактики я не могу. Придется действовать медленно и осторожно, начиная, по сути, с самого начала. Да уж, с трудом во все это верится. Тяжело вздохнув из-за осознания, насколько же колоссальная разница между моими возможностями, что были раньше, и теми, что сейчас, поднимаюсь из-за столика и иду в наш жилой бокс. Снаряжусь, потом на склад, поищу там получше оружие и броню. Была у меня мысль купить свое, и я даже нашел, где и как можно это сделать. Там ничего сложного. Но вот цены на высокоуровневое снаряжение... Все мои 150 тысяч ушли бы только так, еще и не хватило бы на все. И это я бы взял не самое лучшее на мой уровень. Даже, скорее всего, не на мой уровень, а пониже на уровень 2. Вот такие цены на хорошее снаряжение. А вот что-то простое, примерно до третьего уровня, стоит относительно дешево и явно доступно многим. Четвертый, пятый уровень уже подороже, но еще терпимо. Все же, что выше, это уже какой-то трындец, а цены на снаряжение выше 10 уровня есть и такое, причем его немало. Ощущение, что там можно взять или очень неплохой корабль, или его. Высокоуровневым бойцам живется явно нелегко, нужна просто куча денег, чтобы хорошо снарядить их. Не забываю и про просьбу капитана касательно Хайерзов. Сразу же, как вышел из кафешки, отправил Эклайза на их поиск. Просматривает общедоступные камеры наблюдения станции, имеются тут и такие, и тихо взламывает все остальные, прочесывая сектор за сектором. Думаю, где-то за час должны проверить всю станцию. А вот если через камеры не получится найти их, тогда уже все будет посложнее. Придется гораздо сильнее углубиться в сеть станции, и риска тогда будет больше. Пока же нейросеть вовсю трудится, я занимаюсь приятным. Сходив в жилой блок и забрав свое старое снаряжение, пошел на склад, указанный Кэпом. Минут 20 пути с использованием общественного транспорта, и я добрался до складской зоны. Обнаружить склад проблем не составило. «И как мне тут найти нужное?» Озадаченно спрашиваю вслух, открыв дверь склада и увидев его содержимое. Внутри все заполнено внешне одинаковыми грузовыми контейнерами. Какие-то из них больше, какие-то меньше, но на этом все их отличия заканчиваются. И контейнеров тут немало, почти весь склад забит ими. Не думал, что у нас было так много всего. Откуда столько? Корабль же был небольшой, как в него все это поместилось? Ладно, поместилось и поместилось, меня сейчас больше другое интересует. И в каких из них лежит оружие и броня? Прохожу внутрь склада, оглядываясь по сторонам. Никаких меток на контейнерах не вижу. Но должны же были их как-то пометить. Не верю, что предполагается вскрывать каждый, чтобы узнать, что находится внутри. Система. Точно. Затупил. Сейчас же такое время, что вряд ли много кто маркирует физически. Теперь все делают иначе. Лопнув себя по лбу, сканирую нейросетью окружающее пространство. Да, есть. В каждый контейнер встроен простейший маячок, в который можно записать небольшой пакет данных. В этом же случае туда записали, что находится внутри контейнеров. Иду вглубь склада, выискивая нужное мне. Пока же все не то попадается. «О, нашел!» — довольно произношу вслух, почти дойдя до конца склада. Оружие с броней мне попадались и раньше, но все было низкоуровневым. Спасибо тому, кто додумался еще пометить уровень, а не просто написать «оружие» или «броня». Сейчас же мне наконец-то повезло наткнуться на что-то высокоуровневое, причем конкретный уровень не написан, просто указано, что high level. Хватаюсь за нужный контейнер и вытаскиваю его на свободное пространство. Откидываю крышку и, затаив дыхание, заглядываю внутрь. Похоже, там лежит какая-то броня. Начинаю вытаскивать ее наружу, раскладывая прямо на полу. И судя по тому, что я вижу, это должно быть что-то крутое. Вытащив все из ящика и убедившись, что там больше ничего нет, рассматриваю разложенную на полу броню. Смотрю на нее через систему в том числе. И системе эта броня знакома, сразу же выдала ее характеристики. Защитный бронекостюм «Эйзен», модель версия 12.45, тип брони «Средняя», уровень 12, требования для использования «Владение броней» 9, сила 5, выносливость 2, оснащение «Экзоскелет 10 уровня», «Энергетический щит 10 уровня», «Бронирование 10 уровня», и «Скин 12 уровня», «Защита от перегрузок 9 уровня», «Защита от агрессивной внешней среды 11 уровня», «Изолированный режим, генератор воздуха на 48 часов», «5 отсеков для хранения», «4 крепления для оружия», «12 универсальных креплений для расходных материалов», «Боеприпасы, гранаты и так далее». «Запас хода от одного комплекта батарей при максимальной нагрузке 12 часов». Прочитав высветившуюся перед моим взглядом информацию о броне, озадаченно смотрю перед собой, не зная, как реагировать на это. Очевидно, что броня как минимум лучше той, что на мне сейчас, но вот насколько именно она лучше? Все эти уровни в ее описании мне не говорят ровным счетом ничего. Что дает бронирование 10 уровня? Оно может выдержать выстрел из оружия сравнимого уровня или дело тут в чем-то другом? Тот же вопрос к щиту. Или ему уровень присваивается в зависимости от чего-то другого, например, его емкости или еще чего-то. Как-то я этот момент совсем упустил. Впрочем, как бы там ни было, похоже, я именно за ней пришел. Хотя, может, не торопиться, и тут еще какая-то броня есть. Руки так и чешутся надеть ее на себя, но сдерживаюсь и продолжаю дальше искать контейнеры с нужными пометками. Минут 10 рысканья по складу, и нашел еще 3 здоровенных контейнера с чем-то высокоуровневым. В 2 оказалось оружие, его я оставил на потом, и в 1 — броня. Но, как показал быстрый осмотр, она хуже, чем та, которую нашел первый. Максимум 10 уровень, и если сравнить по описанию, то даже самое лучшее уступает моей первой находке, не говоря про остальные. Правда, среди них была еще тяжелая броня, выглядящая даже внешне мощной, и, по идее, защита у нее должна быть получше. Но, немного подумав, решил, что мне это ни к чему. Я же не штурмовик, на прорыв не хожу, собирая на себе вражеский огонь. А и скин у нее гораздо слабее, что для меня может быть довольно критично. Думаю, Эклей сможет использовать его как дополнительные вычислительные мощности. И, соответственно, чем он мощнее, тем лучше. Не нужно забывать про мою основную специализацию сейчас. Вернувшись к разложенной на полу броне, вылезаю из своей старой, складываю ее в пустой контейнер и облачаюсь в новую. Кэп разрешил мне брать все, что захочу. Так что ничего не знаю. Если на нее кто-то уже и положил глаз, но до сих пор ничего не сделал, это его проблемы. Минут 5, и я закончил надевать новую броню. Первые впечатления... Хрен поймешь. Различий огромных в ощущениях пока нет. Что та была, что это? Нужно проверять в более тяжелых условиях, а не стоя в одиночестве посреди склада. Так вроде бы слушается нормально, никаких задержек в движениях и видимых проблем. С ее эскином Эклайс быстро нашел общий язык, начав вовсю использовать его мощности. Закончив с броней и убрав свою старую, не забыв поменять пометку на контейнере, берусь за оружие. И вот тут выбор уже пошире. В контейнеры напихали самого разного высокоуровневого оружия. Тут и винтовки, и пистолеты, и даже какие-то пушки. Причем у некоторых уровень вплоть до 15-го. И пользоваться я таким не могу, разве что взламывать с помощью Эклайза. Но не вижу смысла пока в этом. Минут 10 вдумчивого изучения содержимого контейнеров с оружием, и я определился с тем, что возьму себе. Выбрал энергетическую винтовку 10 уровня с возможностью переключать режимы стрельбы, вплоть до чуть ли не гранатометного, когда она стреляет одним мощным выстрелом. И взял еще себе пистолет, тоже энергетический и тоже 10 уровня. Он попроще, чем винтовка, но все равно интересный. Было там и кинетическое оружие, но после долгих раздумий решил все же остановиться на энергетическом. Оно мне показалось поинтереснее и получше. Ну, они устроят меня, поменяю потом на что-то другое. Тоже мне проблема. Я вообще вон сколько времени проходил с низкоуровневым барахлом. И ничего, как-то справлялся. Правда, это были те еще мучения, и возвращаться снова к ним мне совсем не хочется. Закончив с выбором нового снаряжения, убираю все на свои места. Беру небольшой запас расходников в виде запасных батарей, гранат и картриджей для автодока, заполняя гнезда под них на броне, и только после этого покидаю склад. Выйдя наружу, закрываю за собой дверь и еще раз смотрю на взятое оружие. Автоматическая винтовка «Вертон». Модель версия 34.54АГ. Тип «Энергетическая трансформируемая». Уровень 10. Требования для использования: владение тяжелым оружием 9. Параметры: скорострельность 0,5-240, пробивная способность 5-50, радиус поражения 0,1-2, дальность 1000-10000, емкость батареи 100-10000. И это еще сокращенная версия отображения. Там есть и полная, раза в 4 больше, с описанием кучи разных нюансов, вплоть до того, как она пробивает щиты и разные типы брони. И это все в разных ее режимах работы. У пистолета похожее описание, но гораздо проще. Там только два режима стрельбы — одиночными и автоматический. И он тоже «Вертон», видимо, один модельный ряд. Кстати, у гранат тоже имеется описание. И у запасных батарей, и у картриджей для автодока. У всего есть описание в системе. И это как-то... С одной стороны, удобно. Если не знаешь, можно посмотреть и сравнить. А с другой, как-то очень непривычно, несмотря на то, что я уже 2 недели живу с системой. Хорошо, что описания не появляются автоматически при взгляде на предметы. Иначе, боюсь, я бы сошел с ума. Ну или отказался бы нафиг от этой системы. Стоило снарядиться посерьезнее, и сразу на душе стало как-то спокойнее и приятнее, что ли. Возможно, глупые ощущения. Однако ж, от копания в своих ощущениях и радости по поводу крутых халявных обновок мне же не пришлось отдавать за них целое состояние. Отвлекло сообщение Эклайза. Он нашел Хайерзов. Те в самом деле еще на этой станции. И не похоже, что собираются в ближайшее время ее покидать. Сразу же сообщаю об этом Кэпу, отправив ему сообщение. Парой мгновений спустя получаю от него ответ с благодарностью, и что если я хочу поучаствовать в ликвидации давних противников несокрушимых, то мне стоит поспешить к нашему жилому блоку. Именно там все будут собираться. Хочу я поучаствовать в этом или нет? Вопрос хороший. С одной стороны, надо оно мне. А с другой, я ж теперь часть несокрушимых. Нужно не забывать об этом. Сам согласился. Да и обновки будет не лишним испытать в деле. Так что, да, участвовать буду. Кивнув сам себе, быстро иду к нашему жилому блоку, изучая через камеры наблюдения вражеские силы. Неожиданно осознаю, что я, возможно, даже как-то рад этому. Засиделся уже за эти недели. Хочется какого-то движения, экшена. Умом понимаю, что он мне и даром не нужен. Но подсознание... Тело.